Глава 16. Наконец-то домой. «Что значит все? Переспросила Лида растерянно. «Николай навсегда останется волком». «Молчи, молчи!» Замахала крылышками Заполоша. «Только бы не исполнилось, только бы не случилось!» «Молчи, не молчи, без нас все решится». Расстроенный Тихон рванул себя за пушистую бороду. «Чую, прикипит к волколачьему нутру Николаша. Примет на себя все повадки. Эх, борода нечесанная, чтобы мне не смолчать-то, проклык. Но нет, сам привел, сам показал». «Если Николаша до крещения в человека не перекинется, станет другим, совсем другим». В волнении Заполоша сдернула с головы яркую косыночку в алых маках и ткнулась в нее сморщенным личиком. «Люблю платочек красенький, Николашин подарок!» «Эх, Николашка!» — не сдержался, заголосил Тихон басовито. «Ну по что тебе такая долюшка?» «Поэтому его и отпустили», — внезапно осенила Лиду. Доля знала, что его ждет впереди, и решила не рисковать. «Может и так», — кивнула Заполоша. «Николаша, пока в понятие не вошел, сам толком не понимает, что да как, а вот потом...» «Жаль, интернета нет». Лида машинально коснулась совершенно бесполезного здесь телефона. «На кой тебе этот интернет?» — не понял Тихон. «Посмотреть, когда ближайшее полнолуние, перед крещением или после?» «Как так посмотреть-то?» — хором удивились домовые. «Обычно. По календарю все расписано. Открывай и смотри». «И что с того?» — подозрительно сощурился Тихон. «Положим, поглядишь про то. А дальше?» «А дальше?» — передразнила Лида Запечника. «Вам же нужно узнать точно дату, когда Николай обернется, а она зависит от времени полнолуния». «Про луну-то сказки», — разочарованно отмахнулся Тихон. «Чтобы обратно перекинуться, зацепа нужна, якорёк. Оборот через него делается». «Клык нужен», — кивнула Заполоша. «Тот, что колдун в подполе прятал». «Но клык у Николая, верно?» Лида оглядела пригорюнившихся домовых. «Что вы тогда волнуетесь? Он успеет обернуться?» «Эх, Лидуха!» — скривился Тихон. «Одного клыка маловато будет. К нему желание должно прилагаться. Николаша должен захотеть обернуться. Чем дольше он в шкуре бегает, тем слабее связь с прошлым. Понравится ему, может, такая жизня. Просекаешь?» «Чем такое может понравиться?» Лида вспомнила жесткую шерсть, да звериный дух волколака и содрогнулась. «Тут не скажу. Кто сам не испытал, тот не поймет». «Была бы здесь Наташа», печально вздохнула Заполоша. «Она бы не позволила такому случиться». «Не позволила бы», — согласился с ней Тихон. «Да только где шастает? Не дозваться». «Не дозваться. Сколько уж пробовали». «Кто это Наташа?» В голосе Лиды проскользнули ревнивые нотки. Она вдруг подумала, что совсем ничего не знает о Николаевой жизни. И отчего-то решила, что он совершенно свободен, что не связан ни с кем чувствами. «Надка-то своя, подруга». «Симпатия», — поправила Тихона Заполоша. «Нравится она Николаше, да и нам тоже нравится». «Симпатия? Они что же, встречаются?» «Пуди разбери», — недовольно пробурчал Тихон. «Но мы надежи не теряем. Хотим ее хозяйкой в дом. Но они все тянут, не спешат. Тихон говорил что-то еще, но Лида была не способна его расслышать. В голове лишь отстукивало безжалостно и непрерывно. Симпатия, симпатия, симпатия. С чего вдруг она решила, что понравилось Николаю? Только потому, что он пытался помочь и смотрел так внимательно, не скрывая интереса. Он всего лишь пожалел ее, хотел быть полезным. Остальное она намечтала сама. Лида не смогла скрыть разочарование. Сделалось обидно, до слез. «Ты не смотри так!» Заполоша потянулась к ней поправить отросший завиток на волосах. «Не подходит тебе наш хозяин. Он непростой ведь, другой. Теперь так и вовсе особым станет. Ему похожая нужна, знающая, сильная. Вот как Наташа. Хоть бы сладилась у них, все время зато прошу». «Твоя правда. Николаша многое повидал. А сколько еще предстоит? Один раз обернулся. Считай, жизнью с нового места начал». Тихон примолк на минутку и внезапно просиял. «Слышь, Заполошка, а ну как хозяин из городов своих уедет? Что если сюда переселится? К нам?» «Что он в глуши делать станет? По лесам бегать? С волками ватажиться?» «Не плети околесину», — рассердился Тихон. «Колдуном поселится, деда заменит». Домовые заспорили меж собой, а Лида нахохлилась на лавке, почувствовала себя одинокой и никому не нужной. Отчаянно захотелось оказаться дома, вернуться в ставшее родным Пряхино. Как там сейчас ее старики? Переживают, наверное. Заявили в полицию. Ищут. Рябая что-то говорила про замену, но в это верилось с трудом. «Не хватились тебя». Домовые будто считали Лидины мысли. «Никто не хватился. И замены никакой не было. Для всех ты словно и не уезжала». «Опять колдовство?» — равнодушно спросила Лида. «Вроде него. Недоля забытье напустила. Но это ведь к лучшему. Когда вернешься, не станут расспрашивать». «Когда вернусь?» — повторила Лида. «А это разве возможно?» «Как новый день настанет, так и отправляйся. Я тебе еще одно перышко приспособлю в проводники». «Но я не смогу. Меня же здесь держит имя». «Ох, глупая я!» — всплеснула крылышками Заполоша. «Про важное забыла. На-ка вот, принимай назад». Из кармашка на фартуке она вытащила сучок-рогатку, что достался Лиде от Баинной. «Припрятала, чтоб не отобрали у тебя, да и не вспомнила за всеми передрягами». «Вы смеетесь?» — отвернулась Лида. «Зачем мне этот сучок?» «Не сучок-то, гляди получше». Заполоша повертела рогатку, и Лида вдруг поняла, что это не дерево, а самая настоящая кость. «Птичья костка», — с готовностью подтвердил и Тихон. «Отвязка твоя». Заполоша вспорхнула Лиде на плечо и поводила косточкой над головой, словно перепиливала невидимую нить. Лида не ощутила совсем ничего, но потому как заулыбались домовые, поняла, что это действие сработало. «Забирай на память!» Волосатка сунула Лиде подарок от Баинной. «Пригодится еще. Станет тебе помогать». Наверное, следовало расспросить про то подробнее, но Лида лишь поблагодарила скупо и засобиралась на улицу. Уже рассвело. Окрестности тонули в тумане. Воздух словно был соткан из множества искристых кристаллов. Иней покрывал дома и деревья. Нарос кружевами на стареньком тулупчике и платке тетки Таи. Смахивающая на снежную бабу, медленно брела она по деревне. Лидина приветствие пропустила мимо ушей, едва удостоив ее взглядом. Повинуясь внезапному порыву, Лида побежала к теткиному дому проверить, там ли сейчас Рябая. Дверь подалась легко. Внутри было выстужено и пусто. Огонь в печи погас. Объедки на столе покрылись плесневелой коркой. Гостей, что являлись недавно на досветке, сейчас не было. Лишь свешивалась с лежанки куча тряпья. Но Лида не решилась ее потрогать. Побоялась, что та опять оживет. Задерживаться в доме Лида не стала. Выскочила обратно на мороз и медленно побрела в сторону машины. Из-за дальних деревьев на нее смотрел волколак. И когда Лида вскинула в приветствии руку, склонил голову, здороваясь в ответ. «Николай, возвращайтесь! Вас ждут!» Лида было рванулась в его сторону, но волколак не стал ее дожидаться. Слился со стволами и исчез. «Поздно», — вздохнула позади. Лохматый Тихон притоптывал на морозе и шмыгал посиневшим носом. «Проворонили мы Николашу. Теперь и он, и не он». «А хоть бы и так!» Заполоша куталась в редкую пуховую шальку, переступала в нетерпении латанными валеночками. «Все одно возвернется. Без дома нельзя». «Он не захотел подходить», — пробормотала Лида виновата и, не сдержавшись, всхлипнула. «Наверное, из-за меня. Все из-за меня». «Не кручинься», — утешила ее Заполоша. «Ты найдешь свое счастье, оно тебя не пропустит. Помни об этом». «Найдешь», — кивнул, соглашаясь Тихон. «Хорошая ты, Ледуха, непутевая малость, но это пройдет». «Спасибо вам», — поблагодарила домовых Лида. «Я правда могу уехать? Меня выпустят отсюда?» «А ты попробуй», — подмигнула ей Заполоша. «Тогда и поймешь». И Лида засобиралась к своему миру, своим друзьям и куклятам. Позже, когда все уляжется в голове и отступит разочарование и обида, она обязательно запишет все свои злоключения, отстраненно и подробно, будто все случилось с кем-то другим, а потом, возможно, соберет истории в книгу. Прощаясь с домовыми, Лида задала самый главный вопрос. Отчего в глушь заманили именно ее? Почему не доле понадобилась ее кукляха? «А то ты не знаешь», — улыбнулась Заполоша. «Особые они у тебя получаются, желания исполняют. Вон она и позарилась». «Мастерица ты, Лида», — прогудел Тихон и неловко потянулся обняться. «Ну, доброй дороги!» Заполоша пустила перышко по ветру. Оглядев на прощание домовых, Лида тронулась за ним. Перышко летело не спеша, и Лида благополучно миновала угрюмый незнакомый лес. Притормозив у дороги, она оглянулась назад. Неприметный съезд исчез, затерялся среди деревьев. Ветер стих. Снежинки лениво скользили в воздухе, оседая крупными хлопьями на машину. «А было ли это все?» — вдруг подумалась Лиде. «Глушь, досветки в доме у тетки Таи, многоголовые сестры, Недоля, домовые, Николай». Она и сама не ответила бы с точностью, настолько все отодвинулось в памяти, сделалось расплывчатым и далеким. Лида попыталась представить лицо Николая и не смогла. Лишь виделись синие-синие глаза, яркие, словно весеннее небо. Пёстрое заполошенное перышко на капоте затрепетало и растворилось среди снежинок. Не заметив того, Лида улыбнулась своим мыслям и поехала домой.